Если телефон сделала, так надо... О чем разговаривать? О, как тебя хорошо слышно. Че ты вчера пиццу не приняла? Мы старались. Чего? Пиццу вчера не приняла. Мы старались. Тебе заказывали. А я тебя просила заказывать-то. А почему ты дверь не ко мне открываешь, трусливая бабка? Я открываю и не буду никогда открывать, запомни. А я тебя на улице встречу и буду с тобой брать интервью. Когда выйдешь сегодня на улицу? Во сколько? Да не думай, что я боюсь на улицу выходить. На улице народ. Нет, а я ж тебя не убивать буду, я же с тобой буду разговаривать. О чем? Ну, о разном там. Вот за кого ты будешь голосовать на выборах мэра, например? Ни за кого, не пойду, да и все. А не пойдешь, оштрафуют. Уже в моем возрасте можно не ходить. А к тебе урна придет на дом. Ну и пусть приходит. Я устроюсь в избирательную комиссию, кстати, меня берут. Не ходят они с этими урнами. Урну, кто пожилой, им домой приносят урны. Ты что? Ни разу еще не приносили. Так это потому, что заявки надо делать. Надо звонить и сказать, принесите урну мне. Да очень мне нужно, без меня обойдутся. А я буду, кстати, меня устроили в избирательную комиссию в этот раз. Я буду выбирать. Голосование это проформа. На самом деле, кого нужно, того и поставят. Да? А кого поставят? Собянина? Кого им нужно, того и поставят. Какая ты? Разуверилась ты во власти, да? Валь. А? А с тобой ремиксы делают. Киря. Ремиксы делают, музыку, твой голос на музыку ставят, и получается дисковый ремикс, этот танцевальный ремикс, микс получается. Тум-тум. Ну танцуйте, хуй с вами. А ты вот там говоришь, хуй-хуй-хуй, жуй-жуй, и там музыка такая, тум-тум-тум, знаешь, как классно вообще. Вот и под хуй танцуйте. Да? Делать вам нехуя, блядь, вместо того, чтобы работать, танцуйте. А что, не танцевать-то? Танцами можно деньги зарабатывать. Кому это вы нужны смотреть на вас? Мария у меня в стриптиз пойдет танцевать скоро. Чего? Мария, он в стриптизе подрабатывает по вечерам. А на вокзал пойдет подрабатывать? Стриптиз-бар, стрип-бар. А в стриптиз? Да. Да кому она там нужна? Там хорошие актеры выступают. В стриптизе хорошие актеры выступают? Артисты, да. А ты знаешь такую бабку Ирину Гурину? Она везде по телевидению выступает, стихи читает, такая дурочка. Угу. Я сейчас больше читаю, мало смотрю телевизор. Да, а что читаешь? Всех подряд классиков. Достоевского, да? Да, Достоевский у меня есть. И какое произведение ты читаешь Достоевского? Еще не начинала, с биографии начала с его. Да, так ты же в кочегарке работала вроде. А? Ты вроде в кочегарке работала, как ты читать научилась? Где? В кочегарке. Ты что, хуй сорвался, у меня два высших, какая тебе хуй кочегарка? А мне мать говорит, что ты в кочегарке работала. Да? Да. С кем ты перепутала, твоя больная? Почему это она больная? На головку. Мать больная на головку? Конечно. А я из какой квартиры-то, как ты думаешь? Раз она плетет какую-то кочегарку, блядь. Да? Кочегары, мужики, туда баб-то не берут. Чего она несет-то? И стопняком в газовой котельной. А? В газовой котельной ты работала. Где? В газовой котельной. Да туда только мужиков берут, ёб твою мать. И нет, и женщин брали. Нет, баб туда не берут. Советский... Котельный... Ни одной бабы в котельне нет. Чего несешь? У меня знакомая работала в газовой котельной в советское время. Не знаю, может она это... Она очень... И баба, и мужик, блядь. Она, да, двухсносная Мария. А, ну двухсносная, поэтому приняли. А что такое за слово двухсносная? Что это такое? И хуй и пизда, все там вместе. Ой, кошмар. Нет, она не такая. Она просто крупная, как твоя толстая. Знаешь, она с мужиками справлялась. Плавала хорошо, тетка моя. И работала в газовой котельной. Алло. Ну? И на лыжах тоже каталась. Первые места занимала тоже. Да не нужна мне ее биография. А ты можешь нам свою фотографию отдать? Где? На лыжах. На лыжах, где катаешься, фотографию нам свою отдай, пожалуйста. Зачем она тебе? Мы будем книгу писать, это, нет, Дима пишет. Она мне самой нужна, что тебе важно, дарить должна. А мы тебе потом отдадим. Нет, я ни с кем не хочу связываться, и пошли бы куда подальше. Квартиру подпиши! А, две тебе подписать? 13 метров, внука, ты наврала, что внука туда прописала. Во-первых, он тебе не внук, а двоюродный правнук, начнем с этого. Да? Что это за правнук? Потому что это правнук Люськи, а Люська твоя сестра. А у Люськи есть дочка Наташка, грубая алкоголичка, которая нас материт по телефону. Ну и зачем тебе наша родня, и что ты в ней ковыряешься? Что тебе это даст? Потому что ты врешь, что ты внука прописала. Во-первых, это не внук, во-вторых, 13 метров. Того нужно, того и прописала. 13 метров никто не пропишет, это на одного квартиру. Прописали, блядь, прописали. За денежки прописали, за денежки прописали. Дверь открывай, вот я уже иду. Зубом. Иди нахуй, зубом. Пошел к ебаной матери. Зубом, дверь открывай, квартиру. Квартиру. Квартирочку. Клади трубочку.